«Японские волшебники близко!» Сидящий на заднем сиденье Годзе сразу заметил хвост. Машину вел бывший полицейский, ехать было совсем недалеко, а потому избавиться от преследователей, просто поменяв маршрут, никак не выйдет. Старик подумывал послать на перехват мертвых воинов, но сидевший на переднем пассажирском сиденье Доу обернулся и сказал: «Не беспокойтесь, мы ожидали погони и подготовились». Позади машины тут же вспыхнуло яркое пламя, и прогремело несколько взрывов. «На гранаты не похоже. И на переносную ракетницу тоже. Это автоматические гранатометы?» «Вы совершенно правы, Даррен. Однако засада не удалась, все блокировал щит. Похоже, к преследованию присоединился один из волшебников знаменитой семьи Дзюмонзи. Такими темпами хвост мы не сбросим. Что будем делать?» Как только пламя угасло, стало понятно, что попытка задержать полицейских провалилась. «Не беспокойтесь». Лицо Доу оставалось бесстрастным. Из-за взрывов едущие впереди машины резко сбросили скорость, и автомобиль Годзе обогнал их на перекрестке. Центр по контролю движения не занимался регулировкой на этой дороге, а автопилот счёл маневр безопасным. Преследователи не нарушали правила дорожного движения, поэтому система предотвращения аварии стала уводить встречные автомобили к обочине и затем останавливать. Первая полицейская машина ускорилась, собираясь проскочить перекресток по освободившейся полосе, как вдруг прямо перед капотом вырос пассажирский фургон, проехавший на красный свет. Будь это трейлер или грузовик, машина распознала бы его и обязательно остановилась или объехала, но посреди дороги встало несколько длинных пассажирских фургонов, настоящая баррикада с выключенными фарами и габаритными огнями. Завизжали тормоза, но было уже слишком поздно. Когда Кацуто заметил сзади подозрительный фургон, к ним уже летели гранаты. Автомобиль Дзюмонзи ехал последним, прикрывая три полицейские машины. Обычное везение, но благодаря ему гранаты не достигли своей цели. Кацуто возвел барьер. Парень поднес к губам рацию. «Сайгусу Дано, теперь нам некогда думать о гражданских. Я займусь хвостом, погоню оставляю на тебя». «Понял, Дзюмонзи Дано, позаботься о тыле», — раздался голос Томокадзо. Закончив разговор, Кацуто скомандовал водителю, члену семьи Сайгуса, остановиться. Тот выполнил приказ без возражений, хотя не числился подчиненным Томокадзо, да и к семье Дзюмонзи не имел никакого отношения. Стоило Кацуто выйти из машины, как приближающийся фургон встал поперек трассы, затормозив на повороте. Из окна высунулось дуло. Неизвестно, знал ли Кацуто о том, что в машине нет живых людей, но он без колебаний вытянул вперед правую руку. Беззвучно полетели гранаты, впрочем, тут же построенный барьер остановил волну жара и осколки. Не опуская руку, парень перешел в атаку. В следующее мгновение фургона прокинуло и смело. Откидной верх автомобиля вогнулся, искорёжив и дуло гранатомета, однако взрыва не последовало. Возможно, закончились гранаты или сработал предохранитель. Квадратный барьер оставался активным. Полагаясь на магию, Кацуто мощным прыжком преодолел расстояние, разделявшее его и груду металла, и заглянул внутрь. Пусто. Вдруг сзади, со стороны, куда отправился Томокадзо, раздался громкий визг, а затем звук удара и звон стекла. Кацуто рванул к оставленной машине, подключил магию, и вот он уже мчится к месту аварии. Капот автомобиля Томокадзо сложился гармошкой, но салон не пострадал, хотя свою роль сыграла и усиленная конструкция кузова. Все закончилось благополучно исключительно благодаря быстрой реакции старшего сына семьи Сайгуса. Увы, двум другим машинам повезло меньше, не обошлось без серьезного ущерба. Впрочем, жесткий каркас салона спас людей. К счастью, перегородивший дорогу автомобиль оказался сравнительно небольшим, а размером с фургон, из-за которого задержался Кацуто. «Сайгусу Дано, ты не пострадал?» — спросил юноша, заглянув в окно. Томокадзо усмехнулся. «Нет, ни царапинки». Раздалось несколько щелчков, и задняя дверца наконец открылась. Томокадзо потребовалось некоторое время, чтобы отключить автоблокировку замка. «Посмотришь, в порядке ли полицейские?» Когда Томокадзо кивнул в ответ, парень подошел к перекрывшим дорогу автомобилям. В баррикаду врезалось три полицейских машины, одна из них перевернулась, у второй от удара оторвались колеса, и ее ходовая часть опустилась прямо на дорогу. В последнюю врезалась еще одна, смяв заднее сиденье и превратив ее в металлолом. Приготовившись в любую секунду возвести квадратный барьер, Кацуто с осторожностью обследовал автомобили, помешавшие погоне за Годзе. Все три оказались пусты, как и тот фургон с гранатометом. Беспилотные автомобили. Координации перехватчиков можно только позавидовать. У Кацта закрались подозрения. Если противники так хорошо подготовились, то Годзе давно должен был сбежать из Японии. «Дзяманзи Дано!» – прервал его размышления Томокадзе. «Томокадзе Дано, как они?» Но больше всего Томокадзе беспокоило состояние раненых офицеров полиции. «Никто не умер. Я уже применил лечащую магию, но все равно нужно вызвать скорую. Мы не сможем продолжить прежним составом, особенно когда наши автомобили в таком состоянии», – сказал Томокадзе, удрученно глядя на разбитую технику. «Дзяманзи Дано, прошу, поезжай дальше. Объединись с группами, которые блокируют путь отступления по суше». «В чем тут выгода для семьи Саигуса?» Чуть не сорвался вопрос с губ Кацта, но парень тут же отбросил эту мысль. Конечно, тут сказывалось предвзятое отношение из-за предательства главы семьи Саигуса, Коити. Однако Саигуса Томокадзе был из тех людей, кто ставит интересы страны и японского магического общества выше собственных. «Не думаю, что на вас кто-то нападет, но все равно будь осторожен, Саигуса Дано». «Ты тоже, Дзяманзи Дано». Кацта отбросил с помощью магии импровизированную баррикаду и, не найдя других препятствий, вернулся в свою машину. Татсу и Масеки прибыли на мотоциклах в новый порт близ устья реки Саками. За ними остановились два седана, в каждом по 5 волшебников семьи Дзяманзи, каждый из которых мог выстоять против 1000 врагов. Серьезная боевая мощь. Припарковав рядом мотоциклы, Татсу и Масеки вышли к порту. У причала стояло 4 лодки, маленькие, для прибрежного лова. «На них вообще можно уплыть в море?» – пробурчал себе под нос Масеки. «Наверное», – сказал Татсу. Не ожидавший ответа, Масеки смутился, а потом с напускным безразличием спросил. «Шиба, ты знаешь, где сейчас Гудзе? Едь отсюда!» Не стал томить юношу Татсу. Подразнивать парня сейчас ему хотелось меньше всего. Как и предполагалось. Кацта и Томокадзе оказались правы, от этой мысли предвкушающей битву Масаки уже сгорал от нетерпения. Масаки понятия не имел, как Татсу отслеживает Гудзе, но тот до сих пор не давал повода сомневаться в его способностях, и этого хватило, чтобы Масаки доверился ему. Если верить Татсу, то все лавры достанутся ждущему в засаде Масаки, хотя если быть точным, то еще и Шиби Татсу. Подумав об этом, парень разгоряченно спросил. «Когда прибудет?» «Скоро». «Нет!» Татсу оборвал себя на полуслове и вскочил на мотоцикл. «Годзе повернул на запад! И Тидзё, за ним! Понял!» Вслед за Татсу выкрутил ручку газа и Масаки. Слишком резкий разгон. Мотоцикл не встал на дыбы лишь благодаря полному приводу. Парни помчались на запад к магистрали, проходящей параллельно береговой линии. Вскоре показалась машина. Татсу ничего не сказал, но Масаки понял. «Годзе в ней!» Парень ускорился, чтобы поравняться с Татсу, как вдруг тот спрыгнул с мотоцикла. Масаки рефлекторно вывернул руль и нажал на тормоза. К счастью, механизм автоматической балансировки не дал мотоциклу опрокинуться. Посмотрев вперед, парень увидел мотоцикл Татсу, разрезанный надвое. Вопреки ожиданиям Годзе, Доу не повернул в новый порт, а поехал по магистрали на запад. «Разве мы едем не в новый порт?» «Враг наверняка предусмотрел это. Выйдем в море из другого места». Годзе не ожидал, что подготовка к побегу будет на таком высоком уровне. Старик беспокоился, что враг устроит засаду в порту, поэтому не стал возражать. «Ха, противник отреагировал быстрее, чем мы предполагали. Видимо, нам противостоит сильный волшебник сенсорной магии». Вскоре после того, как машина свернула на магистраль, Доу прикусил губу, посмотрев в зеркало заднего вида. Старик оглянулся и увидел свет фар 2 мотоциклов и 2 машин. «Их может кто-то перехватить?» «Даррен, примите мои глубочайшие извинения, мои люди стоят немного дальше на этой дороге». Годзе не стал сердиться, казалось, будто Доу способен предусмотреть абсолютно все, потому, получив доказательство обратного, старик вздохнул с облегчением. «Такими темпами нас догонят. Позвольте, я поведу и оторвусь от них». Управление в автомобиле Доу могло быть как праворульным, так и леворульным. «Нет необходимости». Годзе повернулся к марионетке и отдал приказ. «Иди и убей их». Задний люк на крыше автомобиля открылся, мертвый солдат взял магическую катану и выпрыгнул из машины. А выхватив меч в прыжке, он набросился на ведущий мотоцикл.